«Я не хочу нарушать закон, я хочу мести. Ты забрал жизнь жреца, так помоги найти Лагранжа». «Вторая загвоздка», — покачал я головой, — «мы не знаем, кто он, что он вообще забыл в России. Мы знаем, что он никакой не Лагранж, но кто он такой, мы не знаем. Неодаренный, не значит, что не может принадлежать влиятельному роду. А вот неодаренного аристократа на дуэль вызвать все же можно, только без использования магии. Понимаешь, ты хочешь его сперва найти, а потом уже решать, как поступить». Кажется, в голове красотки что-то щелкнуло, и мозги, наконец, включились и начали соображать. «Именно так, никуда он от нас не денется, более того, я думаю, он сам к нам придет. Зачем? Чтобы отомстить, конечно». Я хотел улыбнуться, но улыбка вышла кривоватой, ведь мы разрушили его карьеру, бедняжечка. Нога оскалилась. «Обязательно попрошу прощения, прежде чем выпотрошить. Ну и самое главное, послушай, Габи нужна помощь». Она рискнула, опубликовав материалы по другим девушкам, в других пирамидах, и сейчас ей угрожает опасность. «Что ж ты сразу не сказал?» Взвелась нога и подскочила ко мне. «Артем, что мы можем для нее сделать?» «Погоди, я ощутил, как она меня сканирует лекарским даром. Да у тебя же истощение. Так, ложись, быстро. Ты не слишком, я не слишком. Как ты вообще на ногах-то держишься?» Улыбнувшись, я позволил уложить себя в кровать. Закусив губу и закрыв глаза, нога приступила к восстановлению энергобаланса. Я почувствовал, как она вливает в меня свою энергию. Вот только куда вливать, еще каналы не восстановились. Что-то поняв, нога остановилась. «Если верить моим ощущениям, Артем, — негромко сказала она, — то ты труп. Час с небольшим назад все в доме почувствовали очень мощный импульс силы. Мы как раз это с девочками обсуждали. Это был ты. Давай ты не будешь задавать мне сложные вопросы, и мне не придется тебе врать». Подмигнув целительнице, я повторил почти слово в слово ту фразу, которую говорил Риэль. «И спасибо тебе, я теперь чувствую себя гораздо лучше». «Обращайся», — кивнула нога. «Так что с Габи? Она столько для нас сделала. Вот как раз хотел поразмыслить, когда ты ворвалась», — пожал я плечами. «Скоро обед, так что поваляться мне бы все равно не дали, но теперь хотя бы мне не придется заставлять себя шевелиться». Так что я встал, уже не шатаясь, и направился к шкафу с одеждой. «Как же все-таки доставить браслеты до Габи? А может, — подала голос нога, — могли бы эти, которые нас тогда допрашивали? Ариэль говорила, вы с ними почти подружились. Хм, а эта идея». Одевшись, я набрал графа Ферсова. Все-таки человек в этих русско-ацтекских дрязгах явно заинтересован, если вообще не уполномочен. «Василий Федорович, здравствуйте», — издалека начал я. «Как у вас дела?» «Очень издалека, если быть точнее. Артем Кириллович, чем обязан?» И в этот самый момент по второй линии мне позвонил патриарх. «Василий Федорович, повисите, пожалуйста, секунду, дед звонит». Я переключился на второй вызов. «Слушаю. Не знаю зачем и почему, но к тебе посетители». Дед, судя по голосу, был сильно обеспокоен чем-то. «Принцесса Анна и принц Владимир, инкогнито». «Ох, ни хрена себе, вот уж и правда. Зачем и почему?» «Через минуту спущусь», — ответил я, жестом приказав Наге остаться, а сам переключился обратно на Ферсова. «Василий Федорович, прошу прощения. Артем, у тебя все в порядке?» «В полном. Ну, то есть не совсем». Спускаясь по лестнице, я постарался как можно лаконичнее обрисовать графу ситуацию с Габи, правительством ацтеков и устаревшими законами. «Так», — сказал Ферсов, — «и каковы твои предложения?» «Мои предложения? Василий Федорович, повисите еще немножечко». Дед успел встретить высоких гостей, и спустившись по лестнице, я заметил, как патриарх придерживает перед принцессой входную дверь в гостиную. Болтать по телефону при встрече с монаршими особами явно против правил этикета. Не уверен, что это где-то прописано, но если руководствоваться здравой логикой. «Артем», — восклицательные и вопросительные знаки, — «графу мое поведение тоже не слишком понравилось. Ваше высочество, я поклонился сперва принцессе Анне, затем ее брату». «Ваше высочество, не сочтите за дерзость, очень важный телефонный разговор. Проходите, располагайтесь». Во взгляде патриарха, который присутствовал при нашей встрече, читался немой вопрос. «Ты совсем головой поехал?» И чтобы как-то нивелировать этот эффект, он постарался отвлечь гостей на себя, заведя с ними беседу. «Ну, а я лишь отметил, что оба моих гостя одеты слишком уж просто для детей императора, и продолжил разговор с Фирсовым. «У меня есть посылка для Габи. Артефакт, который смог бы ее защитить. Не могли бы вы помочь мне с доставкой?» – объяснил я. Фирсов помолчал, подумал. «Артем Кириллович», – очень деликатно начал он, – «я вас очень уважаю, конечно, и, скажем так, поддержу во всем. Позвоните вы мне с Бодуна и попросите помощи, не раздумывая пришлю курьера с пивом, но вот чтобы сам на другой конец планеты». «Василий Федорович», – перебил я графа, – «вы не так меня поняли, наверное. Я не предлагаю вам метнуться кабанчиком в Америку, но наверняка у вас есть свои каналы. В конце концов, то, что делает Габи, очень нам интересно». «Да, на этот раз граф перебил меня. Мы уже изучаем опубликованные ею материалы и готовим соответствующие заявления по дипломатическим каналам. И я обязательно подумаю, что можно сделать, чтобы помочь отважной журналистке. Если я что-то придумаю, обязательно перезвоню. Спасибо». Я скинул вызов, выдохнул, натянул самую дружелюбную из всех дружелюбных улыбок, на которую только был способен, и направился к гостям. Я им, конечно, очень рад, правда, но все равно аж зубы сводит, как хочется узнать, какого хрена они здесь делают. «Артем, прошу прощения за то, что подслушал», — первым заговорил Владимир, — «но у тебя, кажется, проблемы». «Что вы, ваше высочество», — махнул я рукой. «Какие проблемы?» «Так, мелкие неприятности». «Ну так давай я помогу тебе уладить твои мелкие неприятности, а?» Принц коротко и отрывисто хохотнул. «Отправить посылку дипломатической почтой, это я могу, без проблем. А слуху его величества, надо сказать, стопроцентный. В Ацтекскую империю дойдет за 2 дня, не дольше», — продолжил принц. «Сегодня к вечеру уже будет в их столице, оттуда курьером немного дольше, а с тебя будет ответная услуга». «Согласен, ой, как мне все это не нравится». «Что за услуга, ваше высочество?» — уточнил я на всякий случай. «Ну нет», — Владимир так лукаво улыбнулся, что захотелось назвать его Володей. «Сначала скажи, согласен или нет». «Ой, чует мое сердце не к добру. Как же я могу отказать вашему высочеству?» «И впрямь никак. Значит, по рукам?» «По рукам, отлично». Владимир хлопнул в ладоши, после чего набрал на телефоне какой-то номер. «Зайдите кто-нибудь». Посылку и впрямь отправили через 5 минут. Я сбегал в свою комнату за браслетами, а когда вернулся, в гостиной появился еще один персонаж, кто-то из охраны цесаревичей. Я продиктовал адрес, тот записал. «Отправьте с водителем», — дал указание своему человеку Владимир. «Мы здесь задержимся». «Так точно, ваше высочество», — козырнул охранник и побежал исполнять поручение. И что любопытно, ни у кого даже глаз не дернулся, что я отправляю какие-то браслеты. «Ну, принц, ладно, слышал, поди, что речь об артефакте. А вот охранник, ну хотя ему начальник сказал, его дело маленькое». Все, теневой ежик помчался к Габи с наивысшей возможной скоростью. Я сделал все, что мог, так что душа моя спокойна. Продержится пару дней и фрау Гретты, значит, будет жить. Не продержится, надо было думать заранее, сама виновата. «Ваше высочество», — обратился к принцу дед, — «вы сказали, задержитесь у нас. В таком случае, не удостоите ли вы нас чести разделить с нами трапезу?» «Это будет очень кстати», — ответила за брата Анна. «Только, пожалуйста, пусть это будет просто обед. Мы всего лишь заглянули к вашему внуку. Это не официальный прием». У деда дернулся глаз и непроизвольно поплыла вверх одна бровь. Но он все же кивнул, глубоко и почтительно. «Кажется, я вас понял, ваше высочество. Позвольте, пойду, отдам распоряжение». «Идите, конечно. У вас свои дела», — улыбнулась принцесса. «Не обращайте на нас внимания». Дед крякнул, попятился и вышел из гостиной, уже из-за дверей погрозив мне кулаком, видимо, для профилактики. «Итак, теперь о нашей просьбе», — начал Владимир, проводив деда взглядом. «Мы с сестрой хотели бы, чтобы ты сводил нас в разлом». «И тишина. Все, что ли? У богатых и впрямь свои причуды. Я вроде как после арапаха и сам богат, но некоторые выходки находятся вне моего понимания». «Простите, ваше высочество», — осторожно сказал я. «Но о, нахрена?» — принц хохотнул. «Расслабься, мы не на приеме. Ни я, ни моя сестра не чураемся простого разговорного языка. А вот насчет нахрена, так я тебе сейчас поясню. Видишь ли, мне кажется, что мы занимаемся какой-то херней». «Что ж», — принц меня от души порадовал. У него оказалось незамутненное сознание и предрасположенность к критическому мышлению. И что-то в их походах в разломы, тех самых, сотни человек свиты, перерывами на ланч и походным душем, его смущало. «За нас трясутся», — говорил он, — «оберегаются всех сторон и создают тепличные условия. Оно, конечно, понятно, кровь от крови императора и все такое, но мы хотим настоящего могущества, понимаешь? Ох, Владимир Дмитриевич, я тебя сейчас понимаю как никто другой. После того, как чуть от какого-то сраного жреца люли не выхватил, прекрасно понимаю. И вот я вижу тебя», — продолжал принц, — «моего ровесника, из небоевого рода, который за пару месяцев в Арапаха сумел наколотить себе три и краткое класс, и вижу себя, довольно сильного, но не способного действовать в одиночку мага. Забыл добавить, вскормленного на казенных ядрах. Эх, Володя, неспособность действовать в одиночку вам нужна, и даже не боевой опыт. Тут в другом дело. Вас во дворцах не учили держать удар, и с болью не знакомили, как с доброй подругой, нет у вас к ней привычки никакой. Да и стрессоустойчивости, я уверен, тоже нет. Вот как-то так я порассуждал про себя, а вслух ответил: «Я понял, ваше высочество, и раз уж уже пообещал, то почту за честь». Володя и Анна довольно переглянулись. «Но на моих условиях», — добавил я, — «ну, чтобы достичь желаемого результата». «Конечно, Артем», — кивнул принц, — «затем мы к тебе и пришли». «Так, ну а пока в разговоре возникла пауза, я решил врубить астральное зрение и посмотреть, с чем предстоит работать. Принцесса Анна, это у нас, стало быть, фрау Гретта на минималках или же Егор Веневитин с Большого Бодуна, беспримесный маг земли, слабенький, не уверен даже, что ее кольцо хотя бы красное. С Владимиром все куда получше, основная стихия – огонь, да еще и к щитам предрасположенность. Кстати, об этой предрасположенности он, возможно, и сам не знает. Технически, принц оказался достаточно мощным, чтобы соло чистить красные разломы. И того, что мы имеем, три человека. Могучий я, которому нельзя палиться и приходится разыгрывать из себя утлого физика, земляная принцесса, которая за 10 минут боя высадит всю энергию, и огненный принц, без четкого понимая, что делать в тех частых и милых сердцу случаях, когда все идет не по плану. Но самый интересный вопрос в другом: на ком будет ответственность за их жизнь, когда все пойдет не по плану? Габи, знала бы ты, во что мне обходится твоя неосторожность. А с другой стороны, не опубликуй она свое расследование, и ацтеки пустили бы всех рабынь под нож, пока не поздно, а теперь поостерегутся. Но это не точно. Глава 4. Инфоповод. Итак, принц – огонь, принцесса – земля. Вдвоем не потянут, а я инструктор, я буду руками водить, и в совсем крайнем случае – прикрывать. Нужно добирать, и желательно не людьми императора. И как же здорово, что у меня с собой как раз. Вот ты где. В гостиную с грохотом влетела нога. О, у тебя гости. Волосы завязаны в тугой хвост, в глазах тревога и беспокойство. Благо хоть оделась условно прилично. Снизу белые флисовые шортики по самое не балуй, а сверху какая-то футболка на размер меньше нужного, в облипочку. Ваше высочество, это нога, боевой лекарь из моего отряда. Нам очень приятно, улыбнулась Анна. Здрасте, Инферно слегка растерялась. Я не совсем вовремя. Да нет, почему же, улыбнулся я. Пусть их высочество познакомится с тобой заранее. Владимир Дмитриевич, нога будет сопровождать нас в вылазке. В вылазке, нахмурилась нога. Да, ответил я, скоро мы пойдем в разлом. А как же Габи, возмутилась Инферно. Ты же, как раз Владимир Дмитриевич был так любезен, что помог с отправкой защитного артефакта для Габи, объяснил я, и сопроводить их высочеств в вылазке в разлом, ответная услуга. Ао, нога по-другому посмотрела на принца. Благодарю за помощь нашей подруге. Для меня будет радостью пойти в разлом с вами. Мне даже захотелось ущипнуть себя. Нога умеет разговаривать без сальных шуточек, вежливо, да еще и почти учтиво, не стоит благодарности, покачал головой принц. Мне было несложно. Молодые люди, это в комнату зашел патриарх. Прошу вас, к столу. С удовольствием, Михаил Александрович, кивнула принцесса Анна и поднялась с кресла. Обед был не столь шикарен, как в день моего возвращения, все-таки визит монарших особ не планировался, однако видно было, что в самый последний момент повара расстарались, как могли. Уверен, что на кухне было жарко, не столько из-за оборудования, сколько из-за полыхающих жоп поваров. Поскольку никто из моей родни не понимал, в чем дело, беседа за столом шла неловкая. Патриарх и деда Костя говорили с детьми императора ни о чем, обменивались общими бессмысленными фразами, да вот и все. Женщины в основном помалкивали. Таня с Ваней, те так вообще языки проглотили, чтобы не ляпнуть чего лишнего. Ну а Светик со всех глаз таращилась на принцессу. Того и гляди спросит, а ты настоящая? Дядя Петя по обыкновению производил впечатление офисного зомби. Ему бы в отпуск, что ли? Немного разряжали обстановку только Риэль, которая общалась с принцем и принцессой на равных, да нога, которая за время, проведенное с Риэль, совсем страх перед титулами потеряла. После обеда дед Михаил пригласил нас в сигарную комнату. В плане понтов эта комната заменяла роду черновых библиотеку. «Ариэль, вы к нам присоединитесь?» – спросил Владимир. «Обязательно», – кивнула та, стрельнув глазками в сторону Анны. «У меня было время подумать, так что когда дед ушел, еще раз погрозив мне кулаком, разговор я возобновил с темы, которая волновала меня сейчас больше всего. Ваше высочество, а что обо всем этом думает ваш отец?» «Ничего не думает», — хохотнула Анна. «Он улетел по делам на север. А что подумает? Вы же его лучше знаете», — продолжил я. «Мне вот почему-то представляется, что он будет, мягко говоря, не в восторге. А мне на каторгу нельзя, у меня белки и инферняшки». «Вот», — воскликнул Володя. «Артем, расскажи нам лучше об этой истории с ацтеками, а с настроением отца мы уж как-нибудь сами разберемся. Что ж, если вы так настаиваете». Долго, вкусно и вдумчиво я рассказал монаршим особам почти всю нашу историю общения с Риэль и ее товарками. Одним из ключевых персонажей истории, конечно же, стала Габи с ее волшебной трансформацией из никому неизвестного кабацкого диджея в лидера мнений с жирной прогретой аудиторией. Ну и финалом с открытой, пока что, концовкой стал рассказ об ацтекских некодифицированных законах и честных бухгалтерах. По сути, она создала такой инфоповод, что ацтекам теперь заднюю не дать, закончил я. «Инфоповод», — внезапно воскликнула принцесса Анна. «Ну точно же». Затем она достала телефон, выбрала нужный ракурс и бахнула селфи, на заднем фоне которого мы с принцем и Ариэль восседали в креслах сигарной комнаты, я в середине, а принц Владимир и принцесса Ариэль по бокам. После девушка плюхнулась обратно и начала так быстро тыкать по экрану, набирая текст, что я всерьез переживал, а не прошибет ли она экран маникюром. «Ф-ф-ф-ф-их», с примерно таким вот звуковым сигналом послание принцессы унеслось в сеть. «Вы же на меня подписаны», — улыбнулась Анна. «Ну коней яично», — соврал я и бегом-бегом начал устанавливать приложение. «Хммм, черт, притормаживает что-то, в сигарной комнате всегда так, благо, регистрация не понадобилась, иначе совсем неловко получилось бы. Мобильник Ариста изначально подвязан ко всем приложениям, так что их достаточно просто скачать». Набрал в поиске «Анна Голицына» и сразу же вылетел на принцессу. «Ну да, все верно. Ее фотография, подтверждающий значок рядом с никнеймом, и да ну нафиг. 130 миллионов подписчиков, восклицательные и вопросительные знаки. Если бы принцесса решила заняться рекламой онлайн-казино, то смогла бы купить себе, не знаю, даже отцовский мифриловый меч. Так, ладно». Я тыкнул на последний пост с фотографией, на которой присутствовал лично, и вчитался в содержимое. «Герой Российской империи, егерь Артем Чернов согласился провести для нас с братом мастер-класс по закрытию разломов. Скоро будет жарко». А затем смайлик-огонек, смайлик-рокерской козы и подмигивающий смайлик. «КХМ-КХМ, я от такого аж закашлялся. Ох, простите, Артем». Принцесса звонко шлепнула себя по лбу. «Забыла вас указать. Тык-тык-тык тонкими пальчиками, и сообщение чуть изменилось. Теперь мое имя стало гиперссылкой и понеслось. Уведомления посыпались с какой-то пугающей быстротой, а в личные сообщения моего абсолютно пустого профиля, пустого, но так же как и у принцессы, подтвержденного, посыпались нюцы. Не привлекай к себе лишнее внимание, первое правило охотника-перерожденца. Прости, кодекс, но я похерил его окончательно и бесповоротно. Вот и все», — проворковала принцесса. «Все так, как вы и сказали, Артем. Инфоповод есть, значит, заднюю давать уже нельзя». О, телефон завибрировал в ее руках. «Папа звонит». «Да, пап, ты совсем охренела?» Восклицательные и вопросительные знаки. Крик был слышен через всю комнату, а принцесса даже отодвинула телефон от уха. «По правде говоря, я хотел спросить у Анны примерно то же самое, да только засомневался, как это правильно сформулировать в соответствии с правилами этикета. Я выйду на секундочку». Принцесса зажала динамик ладошкой и вышла из сигарной комнаты. Владимир посмотрел на меня. Я посмотрел на Владимира. Владимир подмигнул. «Не переживай, Артем, порет и перестанет. Не то чтобы я переживал, но это уже второй случай за сегодня, когда не подумавши поступают девушки, а прилетает мне, вздохнул я. Мне не нравится тенденция. Все нормально, вернулась через минуту Анна, и тут же телефон зазвонил у меня. Номер, ясен хрен, скрыт. Алло, Чернов, восклицательные и вопросительные знаки, какого хрена ты себе позволяешь, восклицательные и вопросительные знаки, да ты. Теперь настал мой черед покидать комнату. Я извинился перед всеми и вышел в коридор. Император тем временем почти закончил свою гневную тираду. Совсем потерял, восклицательные и вопросительные знаки. Не расслышал, что я там потерял, но подозреваю, что страх, или совесть, или нюх, или все разом. При всем уважении к вам, ваше величество, ваших детей я тоже уважаю. ХММ, так вот ваши премногоуважаемые дети подставили меня, не оставив никакого выбора, император на такое лишь коротко крякнул. Поймали на слове, если так можно выразиться. К тому же, ваше величество, вы ведь гораздо лучше меня знаете вашу дочь, ей просто невозможно отказать. Величество молчал. Видимо, первые эмоции схлынули, и он начал анализировать ситуацию. А если ситуацию проанализировать, то там ну вот это вот все, инфоповод, заднее. К тому же, добавил я, вы ведь хотели поднять престиж службы егерем среди молодежи. Ладно, наконец сказал Величество, пусть будет так, но вместе с вами в разлом пойдут серьезные люди для подстраховки. А вот на это мы не договаривались. Впрочем, мы вообще еще не договаривались. Ваше Величество, пускай ваши серьезные люди постоят снаружи, твердо сказал я. Уверен, что в императорских закромах найдутся артефакты, которые могут в случае чего отправить сигнал тревоги из разлома. Император от такой дерзости явно потерялся. Если понадобится помощь, мы позовем. Чернов, ты забываешься. Вовсе нет, ваше величество. Принцесса Анна и принц Владимир попросили меня стать их проводником в разлом, а не гидом на пешие экскурсии. В разломах прокачиваются, ваше величество, уж вам ли знать. И если ваши дети будут четко выполнять мои инструкции, то их прокачка пойдет семимильными шагами. Им польза, и для престижа страны реклама. Вы видели, сколько у вашей дочери подписчиков? Молчание. Тяжелое, как чугунный утюг, труд шахтера и шторы из цыганского люкса вместе взятые. Ладно, наконец отозвался его величество. Но если что-то пойдет не так, ты понимаешь, что с тобой будет, Чернов? Отдаешь себе отчет? Да, ваше величество. Хорошо, сказал император, а дальше послышались гудки. Фу-уха. Так, ну что, готовимся к походу в разлом? Два дня спустя. Коттеджный поселок близ Арапаха-Сити. Бывший съемный дом Артема Чернова. Посылка пришла сегодня утром, так что девушкам, Габи и Зиль, можно было больше не чалиться у милой немецкой старушки и отправляться домой. Нет, фрау Левенштейн им очень понравилось. Честное слово, да и они ей, чего уж греха таить. Однако некоторые порядки фрау, некоторые ее пунктики, некоторые сложившиеся устои. Короче говоря, конфликт поколений был неизбежен. Однако отстечки достойно вынесли все испытания и разошлись с фрау Греттой друзьями. Как работают артефакты, Габи не знала, но по телефону получила от Чернова недвусмысленную инструкцию, носить не снимая. Вот она и не снимала. Еще он сказал ничему не удивляться, но это уже лишнее. Удивляться Габи перестала еще тогда, когда Артем раскатал воина Ягуара по арене. Наступил вечер, девушки сидели в шезлонгах возле бассейна и накидывались винишком. Наконец-то им можно было смыть эту гнетущую стрессовую атмосферу. А что будет, если на нас нападут? В который раз спросила Изиль, в который раз рассматривая браслетик. Не знаю, в который раз ответила Габи. И не хочу узнавать, честно говоря. И в этот самый момент к их дому, едва слышно шурша шинами, подъехала машина. То, что случилось после этого, ни Габи, ни Изиль объяснить затруднялись. В какой-то момент они как будто под воду провалились, стало холодно и серо. Как в замедленной съемке они видели четверых мужчин, в растерянности озирающихся по сторонам. А потом эти мужчины упали. Просто стояли, и просто взяли и упали. Снова стало тепло и вернулись краски, и девушки увидели, что из всех четверых толчками выливается кровь. Отовсюду. Лицо, шея, торс, руки, ноги. По ним как будто стреляли очередями в упор. А еще обеим девушкам нестерпимо захотелось подкрепиться. Только необычной едой. Не сговариваясь, они бросились в дом, где в холодильнике, в обычной баночке из-под майонеза, лежало два десятка красных ядер, привезенных Илхуитлом. Еще два дня спустя, Переславль-Залесский, западный берег Плещеева озера. Энда, какой-то цирк с конями. Как же все-таки хорошо, что все эти люди не пойдут вместе с нами. Иначе это будет не поход в разлом, а какой-то геноцид монстров. Залетим толпой, как хулиган в младшие классы, и давай малолеткам волосы кулаком ерошить. О какой прокачке в таком случае вообще может быть речь? Ваше высочество, вы готовы? Спросил я у Анны, одетой в облегающий доспех. Готово. Делинь-делинь, зазвонил мой телефон. Номер абонента был забит в книжку. О, прошу прощения, извинился я. Одну минуточку, важный звонок. Алло, Гретта, восклицательные и вопросительные знаки. Артем, привет, голос фрау Левинштейн звучал устало. На твоих девчонок напали. Опять, удивился я, вот ведь не имется. С ними все в порядке? С ними-то да, а вот я устала, пожаловалась фрау. Не понял, честно сказал я. Ну так я тебе объясню, Артем. Как маг земли, я еще и в некотором смысле геолог. И как геолог я ответственно тебе заявляю, что если все продолжится в том же духе, то через миллионы лет под твоим домом будет крупнейшее в мире месторождение нефти. Что? Я устала трупы закапывать, Артем, вот что. Повысила голос фрау Левинштейн. Так что давай-ка ты позвони на базу и пришли мне этого вашего, Егора, кажется. Заодно и потренирую его, как обещала. Да, фрау Гретта, улыбнулся я. Вот прямо сейчас и позвоню. Итак, что мы имеем? Артефакты работают, как часы. Только успевай подкармливать, фрау Гретта хоть и ругается, но все равно приглядывает за девчонками. А стало быть, у Габи все хорошо, можно на время выкинуть ее из головы и вернуться к делам насущным. Не совсем, конечно, выкинуть. Тем более, что я глянул цифры, которые откопала Габи. 200 с лишним инферняшек прямо сейчас ждут освобождения. Вот только это теперь уже не мое дело, там дальше дипломатия работает. Кажется, у Российской империи достает влияние надавить на империю ацтекскую. А у меня и здесь дел, по правде говоря, до хрена. Легализовать мифрил, раз. Взяться наконец-то за таинственных врагов рода, которые вновь напомнили о себе через бритера Бикетова, два. Помощь Наги с ее местью, три. Третий пункт хоть и кажется с первого взгляда каким-то второстепенным, но если копнуть поглубже, то он ведь тоже важен. Иначе Нага не успокоится, зараза такая. И хорошо, если сама в неприятности вляпается. Хуже, если реально своей цели достигнет. Ведь это что же такое получается? Ее в правах уравняли, а она возьмет и угандашит подданного Российской империи без видимой на то причины. Злоупотребит гостеприимством, так сказать, немножечко, ага. И вся тщательно выстраиваемая схема с ацтеками рухнет. Короче говоря, хватает забот, а мне приходится нянчиться с императорскими детьми. И это тоже, безусловно, важно, ведь шапочное знакомство с ними обязательно принесет свои плоды. О, кодекс, а можно обратно, в купе с бухими немцами, в то прекрасное время, когда главной моей заботой была скоростная прокачка, туда, где трава зеленее, а чипы не такие отмороженные. Нет, Артемис, нельзя, иди делай мозги себе и окружающим. Попробовал я спародировать голос кодекса. Голос кодекса спародировать не получилось, зато в ответ мне явственно послышался заливистый женский смех. Артем Кириллович, принцесса Анна нетерпеливо затопала бронированным сапожком. «Мы идем, идем, идем», — сказал я и еще раз оглядел окрестности. «Нравится мне здесь. Хорошо, живописно. С озера дует пока еще теплый ветерок. Вода плещется, деревья шумят, а по ту сторону Плещеева стоит город с кучей заведений, в которых готовит ряпушку. На обратном пути обязательно накормлю инферн местным деликатесом. Место я выбирал самостоятельно. Стихийно возникший посреди парка красный разлом, внутри которого не водилось ничего лютого, всего-навсего гигантские крысы со скорпионьим хвостом. Скорпокрысы, крысопионы, не суть. Природоохранная зона, где появился разлом, принадлежал государству, так что и договариваться ни с кем не пришлось. В-третьих, как сообщала разведка, добывать в нем было нечего, так что и закрывать не жалко. Короче говоря, под наши нужды, самое оно. К счастью, никакой свиты за императорскими детьми не последовало, только телохранители. Четыре угрюмых мужика с егерскими кольцами под тактическими перчатками. Цвет не видно, но подозреваю, не меньше голубого, если не черные. Второй, а то и первый класс. При этом все как один маги уровня не меньше Гретты, еще и обвешаны оружием, как новогодняя елка игрушками. Вменяемого подъезда к разлому не было, моторки на Плещеевом под запретом, а сесть на весла нашей компании оказалось западло, так что сюда мы добирались по небольшой сосновой рощице. Машины пришлось побросать на обочине и чуток пройтись пешком. Как мы договорились заранее, у одного из мужиков был при себе артефакт связи. Выглядел артефакт, как обычный камушек с выдолбленной на плоской стороне руной. Никакой фантазии, честное слово. Хоть бы дисковый телефон зачаровали, все лучше. К слову о телефонах. Принцесса Анна устроила целый фотосет в броне. Вот она с братом, вот она со мной, вот она с братом и со мной, а вот она со смущающимися инфернами на фоне разлома. Благо хоть короткие видео не записывала, потому как для аристократов это моветон. И правильно, народный гений растащит видео с принцессой на всякие нарезки, а тайной канцелярии потом катайся, наказывай. «Ну что ж, господа», — сказал я охранникам, — «мы вас ненадолго оставим, не скучайте, за старшую остается деля». «Кто?» — нахмурился один из мужиков. «Она», — я указала на белку, которая устроилась на бревне и изо всех сил ловила дзын, созерцая волны. Пушистая от такого развития событий повернулась к нам и уронила челюсть. «Ты издеваешься?» К разговору подключился еще один бодигард. «Отнюдь. Субординацию соблюдать, во всем ее слушаться. Она у меня ручная. Если потянет вас в разлом, значит надо заходить». Я бросил брезгливый взгляд на артефактный камень. «У меня свои методы». Принцесса Анна сдержанно прыснула в кулачок, а принц Владимир только развел руками. «Ну все, идем», — скомандовал я и первым зашел в разлом. Глава 5. Пещера. Западный берег Плещеева озера. Внутри красного разлома. Пещера с гигантскими крысами выглядела, будто новичковая локация в какой-нибудь онлайн-игре. Своды высокие, сплошь усеянные острющими сталактитами. Кое-где в потолке зияют дыры, из которых падает солнечный свет, так что видимость вполне себе. «Анна, конечно», тут же начала отщелкивать материал для своего блога. «Все ничего, но в таком полумраке вспышка слепила глаза. Ваше высочество», я покачал головой, пытаясь проморгаться. «Вы или вспышку отключите, или совсем телефон уберите. Пока восстанавливается зрение, нас 10 раз убить успеют». «Ой, я как-то не подумала», смутилась принцесса и спрятала телефон в подсумок. Впрочем, она тут же подцепила к нему миниатюрную камеру, которую закрепила на шлеме на липучку, а провод прокинула за левым плечом, чтобы не мешался, и после этого перехватила меч поудобнее в правой руке. Да уж, одно то, что принцесса решила меч держать наготове, а не закинула в ножны, многое говорит о ее вере в себя как мага. «Итак, вы с Владимиром Дмитриевичем вперед», начал я раздавать указания. «Ариэль и нога группа поддержки и без крайней необходимости не вмешиваются. А ты», — уточнил Володя. «А я инструктор», — я развел руками. «Хожу с умным видом и инструктирую. Вы же этого хотели, верно?» «Ах, да, чуть не забыл. Наденьте, пожалуйста, вот эти браслетики». Я выдал всем по артефакту с теневыми ежиками, благо не успел еще их раздать. «Надо будет, кстати, еще сделать. И как-то снабдить гербом рода, что ли? А это для чего?» Поинтересовалась принцесса Анна. «Чтобы прикрыть мой зад», я лучезарно улыбнулся, но тут же состроил очень серьезное лицо. «Страховка на случай разных неожиданностей. Но как работает, не скажу, чтобы у вас не было соблазна на нее полагаться. Да и вообще, секреты рода. Все». Я хлопнул в ладоши. «Начинаем движение вглубь, Хайзе». Истошный крик в голове. «Я тебя по-братски прошу, можно с вами крысов лупцевать?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Нет, сидишь тут и караулишь. Ну, Хайзе, ну, пожалуйста». Лапы почесываются. «Нет, я сказал». «Влад и Аня», выдал вдруг через минуту принц. «Чего?» «Не понял я. Ваше императорское высочество Владимир Дмитриевич, вам сейчас откусит голову», спародировал он и развел руками. «Пока скажешь такое, меня уже 10 раз убить успеют». «И то верно», кивнул я совершенно серьезно. «Убить может и не убьют, но покоцать могут». «Принял. Полагаю, это не привилегия, и работает только в разломе, в точку», хмыкнул Владимир Влад. «На людях лучше следовать этикету». «А ничего, что у меня запись идет?» спросила Аня. «Вырежешь потом лишнее», отмахнулся ее брат. Во время дежурства в госпитале он откровенно заржал, эхо прокатилось по пещере и вдалеке что-то зашуршало. «Что за дежурство?» сразу навострила ушки нога. «Ты целительница?» Вот кто совершенно за этикетой не думал заморачиваться. «Нет, медсестра», вздохнула Аня. «Отец наказал. Месяц дежурств в госпитале для егерей, сутки через трое. Это за то, что ты новость в блог выложила, и ему пришлось согласиться. Сразу сообразила нога. Ага, еще раз вздохнула принцесса. Значит, пойти в разломы вы оба хотели, а отдувается одна Аня, а ты над ней смеешься. Нога обогнала принца и остановилась перед ним. Тебе не стыдно? Принц тоже остановился, ошарашенный таким напором. Кажется, давненько ему никто кроме отца не выговаривал. Сзади. Он вдруг резко оттолкнул ногу в сторону и рубанул мечом по тому месту, где она только что стояла. А мне было интересно, заметит он подкрадывающегося крысюка или не заметит. Надо же, заметил. Ладно, очко за внимательность заработал. Нога отскочила, извернувшись, принц промахнулся, и крыса, ни на кого не обращая внимания, рванулась прямо к нему, наметившись отчекрыжить тому ногу, и таки ухватилась зубами за ляжку. Артефактная броня затрещала, принц зашипел от боли, и нанес еще один удар мечом, на этот раз колющий. Все же мечом он владел отлично. Клинок вошел аккурат в глазницу крысе, наполовину длины, да так нигде и не показался наружу. Крыса сдохла. Вторую в прыжке перерубила Анна, а третья впечатала в лоб свой окутавшийся огнем кастет нога. Секунда, и минус три тушки. Ну что ж, с почином. Я захлопал в ладоши. Нога, а ты куда полезла? Влад и без тебя бы справился. Так его же ранили. Возмутилась нога. А если тебя ранит, то кто его лечить будет? Ткнул я пальцем в раненого. Может, Ариэль, быстро встать в строй. Так ведь. Нога пожала плечами и заняла свое место позади Влада. Влад, Аня, что по обстановке? Спросил я. Никого не видно, в радиусе метров 20, тут же ответила Аня, осмотревшись. Вот теперь, я назидательно поднял палец вверх, останавливаемся, Аня караулит, Ариэль ее прикрывает, а нога исправляет последствия своего поведения. Чего это моего-то? Возмутилась нога. Если бы ты обзор Владу не закрыла, он бы крысу заметил вовремя, пояснил я. А так он еще и тебя отталкивал, время терял. Ты прав, прошу меня простить, буркнула Инферно и занялась укусом. Получасом позже. Ну, Влад, я сбил огонь с рукава принца. Ну как так-то? Восклицательные и вопросительные знаки. Так и чего оно? Почему оно? Восклицательные и вопросительные знаки. Да потому что дым, который по полу стелится, густой, тяжелый, из расщелины сочится. Так еще и ядовито-зеленого цвета плюс ко всему. Ну явно не дым машину в пещере включили, верно? Восклицательные и вопросительные знаки. Принц только что угробил довольно большую группу скорпокрысов. И это хорошо. Однако то, что он заодно чуть не угробил нас всех, плохо. Во всяком случае, на базе варапаха меня бы за такое могли от походов отстранить. Не разобравшись в ситуации, принц метнул фаербол внутрь небольшого пещерного кармана. Карман этот был гораздо ниже по уровню, да притом по щиколотку полон природного газа непонятного происхождения. И как выяснилось, газа очень горючего, ему бы искры хватило, что рвануть, ну а тут, короче говоря, полыхнуло знатно. Благо, что обошлось без обрушений породы. Лечение требуется, я взглянул на измученную ногу, которая бубнила себе под нос инфернские ругательства. Нет-нет, заверил принц, все нормально, я щиты выстрел. Ну конечно выстрел. После того, как первая же крыса кусанула монаршую ляжку, у нас случился интересный разговор. Принц был возмущен, он, дескать, не щитовик, и не подумал, что это нужно делать самостоятельно. Боюсь, крысам наплевать, кто вы, кое-как сдерживаясь, прокомментировал я. Короче говоря, мои подопечные косячили на каждом шагу. Все мои увещевания о том, что в пещере надо бы вести себя поосторожней, проходили мимо ушей, как закономерный итог. Ушибы, ссадины, ожоги и укусы. Нога уже дважды разрядилась в сухую, и дважды мне приходилось ее втихаря накачивать. Ариэль так вообще жалом в броню прилетела, со спины, когда та прикрывала принцессу. Благо не прошибла, хотя ведь еще чуть-чуть, еще какой-то сраный миллиметр и, клянусь, мой теневой ежик уволок бы ее в тени, и пришлось бы мне потом объясняться. Ох, тяжела жизнь инструктора, не по мне это все, ой не по мне. С другой стороны, было приятно видеть прогресс. После всех мыслимых и немыслимых ошибок, принц с принцессой вдвоем зачистили небольшой зал от крысюков, и даже сумели ничего не взорвать и ничего не обрушить. Молодцы, горжусь. Со временем мы спускались все ниже и ниже. Вскоре исчезли природные оконца, благодаря которым в пещерах было хоть что-то видно, и мне пришлось запустить светлячков. Сам ход вопреки логике становился все шире и шире. Исчезли даже малейшие намеки на ток воздуха. Да, все-таки разлом настолько каноничный и правильный, что аж как-то не по себе. Сомнений не было, мы приближаемся к комнате Главгода. Западный берег Плещеева озера. Поляна перед разломом. Щенок оборзевший, один из телохранителей глубоко и нервно затянулся. «Белку», — говорит, — «слушайся». «Да не бери ты в голову», — ответил ему второй, молодой и наглый. Перед принцессой красуется, мол, весь из себя крутой и дерзкий. «Вспомни, сам таким был». Первый со злостью сбил огонек с сигареты и осмотрел округу на предмет урны. «Ну да», — в конце концов сознался он и спрятал бычок в карман. «Был». «Но белку слушаться», — восклицательные и вопросительные знаки. Язык людей Диля пока понимала с большим трудом, но интонации угадывала безошибочно. И сейчас старалась не отсвечивать. Очень уж в неловком положении оставил ее хозяин, и от него, этого положения, хотелось абстрагироваться. Благо, обстановка способствовала. Шух, накатывало озеро на невысокий берег. Шух, шумел камыш. Шух, отзывались позади кроны сосен. Буа-а-а, пересмеивались между собой лягушки. Небо было безоблачным, уставшее сентябрьское солнце уже клонилось к закату и в этот самый момент. Ао, протянул один из телохранителей. Смотрите, мужики. На той стороне озера потихонечку начал надуваться красный купол воздушного шара, а рядом с ним еще один, вот только зеленый, а затем еще один, и еще. Шары еще не успели взлететь, но от зрелища уже перехватывало дух. Изнутри шары подсвечивались горелками, а снаружи сочным розовым закатом. Еть выразил самый молодой из телохранителей свое восхищение. Диля была согласна с ним, как никогда. Внезапно вспомнился дом, ее родной город. Не человечий, а белкусовый. И озеро там было точь-в-точь такое же. И фестивали там проходили, только не воздушных шаров, а огненных, и еще иллюзий. И все было хорошо до тех пор, пока не случился первый прорыв. Относительно молодая популяция белкусов не уследила, прозевала разлом, дала ему вызреть. Ну а потом боль, кровь, разрушение, кое-как подавленный прорыв, а после всеобщая мобилизация. Вся белкусовая аристократия идет в задницу и слово теперь только за императором, а слов у него немного. Учредить регулярную армию, наладить оружейное и артефакторное производство, закрывать все разломы без разбора. Положение не просто военное, положение критическое. И все, конец спокойной жизни. Весь привычный и понятный ей мир изменился буквально за пару лет, так что если не всматриваться в детали, то у Дели сейчас все очень даже хорошо. Одно лишь бессмертие в роли призванного питомца чего стоит. Кто бы мог подумать, восклицательные и вопросительные знаки, бессмертие. Да и питомец не то слово. Все же Артем вменяемый относится к ним с братом, как к высшей расе, а не как к милым пушистым зверюшкам. Так что нечего грустить. Ну а тем более сейчас, когда шары один за другим начали взмывать в небо. А во, да сколько их, восклицательные и вопросительные знаки, 30 восклицательные и вопросительные знаки, 40 восклицательные и вопросительные знаки. Какая же красота, думала про себя Диля. Шух, и вновь зашумели волны. Шух, и вновь зашелестел камыш. Шух, и вновь отозвались сосны. Вот только лягушки стихли. Да и птиц не слыхать, внезапно сообразила Диля. Щелк, будто бы под чьей-то ногой хрустнула ветка в роще. Все произошло слишком быстро. Диля заверещала, что есть мочи, но кто ее, потешную белочку, слушал. Умей она говорить, может, все сложилось бы по-другому, но мужики так залюбовались на шоу воздушных шаров, что не заметили, как их осталось трое. Тень метнулась к ним от ближайшей сосны. Не физическая тень, как от материального объекта, а именно тень. Нападавший занырнул очень глубоко и двигался очень быстро. Диля толком не поняла, как она вообще сумела его заметить, должно быть, на ней каким-то образом остался отпечаток того, что ее хозяин охотник-тенеходец. Раз, нападавший вынырнул из тени прямо за спиной одного из телохранителей. Два, острый нож, формой больше похожий на серп, прошелся по шее. Три, обратно в тени в сторону. И лишь предсмертный хрип товарища спас следующую жертву. Жаль только, что ненадолго. Мужики среагировали за долю секунды и врубили защиту, так что следующая атака тенеходца пришлась по барьеру. Разящая рука появлялась буквально из ниоткуда, и исчезала в никуда. Какого хера, восклицательные и вопросительные знаки. Небольшая полянка перед разломом тут же превратилась в местный филиал ада. Бойцы не скупились на технике и поливали нападавшего всем своим арсеналом, да только все равно не могли его достать. Диля с трудом отслеживала происходящее, она не успевала понять, как что работает, однако видела собственными глазами, как все эти внезапные удары серпом просаживают щиты бойцов. К тому же ей приходилось уворачиваться от дружеского огня, в кутерьме боя на нее никто не обращал внимания. Хоть не затоптали, и то хорошо. И тут, во время очередной атаки из тени материализовался не серп, а массивная черная лапа. Ягуар, точь-в-точь такой же, с каким хозяин сражался на арене. Лапа пробила барьер бойца и буквально сорвала с него лицо. Бедняга упал, истекая кровью, а взрывы и вспышки теней продолжились. И вот уже следующему телохранителю приходится сражаться от обороны. И, кажется, что исход битвы уже предрешен. Диа со всех лап рванула в разлом. Западный берег Плещеева озера. Внутри красного разлома. Главгадом оказался крысиный король. Вот только не такой, каким его принято изображать. Кучи несчастных крыс, которые срослись хвостами, а настоящий я даже не знаю крысиный голем в броне из крыс. Высокая такая антропоморфная хренотень, которая состояла из клубка копошащихся серых тушек. И как его убивать? С некоторой растерянностью спросил Влад. Первый же удар фаерболом выбил из короля пару тушек. Вот только из расположенного позади него лаза тут же выскочило столько же крыс, и заняли место убитых. Или тупо перемалывать, ответил я, или думать головой. Мы с инфернами расположились поодаль. Если с Владом или они что-то случится, их прикроют ежики, так что по факту императорским деткам ничего и не угрожает. Главное им об этом не говорить. Тушки крыс оказались аналогом барьера. Брат с сестрой постепенно сбивали их, они падали с короля и отмирали, но на их место тут же спешили новые. Мы так никогда их не перебьем, возмутилась Анна, и тут же бросила брату. Отвлеки его, но не сбивай крыс пока. Так, кажется, есть прогресс. Порадовался я за подопечную. И правда, пока Влад бегал перед крысиным королем и палил по нему, старательно держа дистанцию и стараясь не ранить, Анна сперва спряталась за камнем, а потом и обошла короля сзади. Но нападать не стала, а вместо этого повернулась к проходу, из которого выбегали новые крысы. Глаза закрыла, сосредоточилась. Кэр-ха-ха. Треснул камень. Еще, еще и, наконец, проход обвалился. Бей его. Заорала принцесса, поворачиваясь к брату. Вот только ноги у нее подогнулись, и она без сил опустилась на пол, перенапряглась. Да уж, резерв не к черту. Ну да это поправимо. Прокачаем. А пока к ней подбежала нога и по-быстрому привела в чувство. Теперь, когда подпитка прекратилась, Владу хватило нескольких минут, чтобы раскатать короля. Внутри в итоге оказался уродливый огромный лысый крыс нежно-розового цвета, который с точки зрения драки ничего особенного из себя не представлял. Ах-ха-ха-а! На лице у Влада было такое выражение, как у девственника в момент утраты этого сомнительного качества. Да, будто герой древних легенд и сказаний, он встал рядом с тушей поверженного биг-босса. Одну ногу вперед, другую назад, ага, и меч вот так перехвати, чтобы поэпичней, и подбородок вверх, ага, ну красавчик же, да, ах-ха-ха-ха, щелк, эта принцесса Анна запечатлела брата, ну а у меня в кармане завибрировал артефактный камень, выданный телохранителями, вот ведь хрень бесполезная, с чего она вдруг сработала-то, перепутали приемник с передатчиком что ли, надо бы сейчас очень громко повозмущаться на тот счет, что детей императора отправляют в разломы с неисправными артефактами, а затем выбить деду еще один контракт. «Ну что, Влад, Анна, поздравляю вас», — сказал я. «Разбивайте кристаллы и будем потихоньку выбираться. Еще десяток таких разломов, и можно будет замахиваться на что-то более». Я не договорил, потому как в голову мне прилетел истошный визг Дели. Глава 6. Заложница. Постепенно истеричные визги Дели превратились в разрозненный поток сознания. Там, там, снаружи, лапа, тени, опасность, вдохни, выдохни, мягко приказал я. Как только белка появилась в разломе, я смог дотянуться до нее своей силой и вкатить слабенькую дозу магических седатиков. Как бы я ни сторонился менталистики, но по-другому ее сейчас никак не успокоить. Деля именно что паниковала, я чувствовал это. На охранников напали. Она наконец-то собралась с духом. Кто? Теневик. Перебил двоих, и я сбежала. Сначала орудовал ножом, но потом я увидела лапу. Это ягуар, как тот, на арене, помнишь, восклицательные и вопросительные знаки. Ахо-хо, пускай и очень интересно, но хреново. Я хотел было приказать белкусам прятаться, но те и без меня смекнули что к чему. Чип врубил трансляцию из собственной головы. Пушистый схватил сеструху буквально зубами за шкирку и прыгнул в сторону. Прыжок был усилен. Так что два белкуса-летяги во мгновение ока оказались за валуном в темном углу пещеры. Хойзе, это не все. Чип, убедившись, что сестра в безопасности, переключился на воспоминания. По всей видимости, самые свежие. Разлом вспыхнул раз, два, три, четыре, восклицательные и вопросительные знаки, четыре, мать его, раза. Четыре ягуара тенями идут в мою сторону. Причем, судя по словам Дили, они уничтожили великих магистров. А это как бы уровень. Эти ребята явно посерьезней, чем тот бедолага с арены. Чип, когда это было? Сперва они, потом немного думать, хотел сказать, потом Диля, как мог, объяснил Чип. И вот это уже хреново. Это, блин, очень хреново. Потому что, получается, четверо теневиков прошли внутрь, а один остался, и в одну каску помножил на ноль всю охрану. Так, экспресс-анализ ситуации. За мной пришли ацтекские убийцы. Какие в этом минусы? Млять, да тут вся формулировка состоит сплошь из минусов. Они убийцы, они ацтекские и они пришли. Так еще и за мной. Плюсы? Плюсов не обнаружено. А хотя я, все-таки есть один небольшой. Заключается он в том, что сразу ясно, кто заказчик. Семейными делами тут не пахнет. Врагам черновых о таких исполнителях остается только мечтать. С этим разобрались. Теперь вопрос, как они меня нашли? Меня. Принцесса Анна кинула брату в руки свой телефон, согнала его с туши поверженного монстра и залезла на него сама, вытянув руку с мечом. Так норм или слишком пафосно? КХМ. Я попытался привлечь внимание принцессы. Анна Дмитриевна, голубушка, а вы сегодня уже что-то постили в соцсетях? Ну да, просто ответила императорская дочь. Прямо перед тем, как войти. Здесь же связь не ловит. А геоточку вы указывали? Нет, Анна напряглась. Просто написала, что мы в Переславле. А что такое? Да так, пещера, в которой мы находимся, по сути одна длинная кишка с цепочкой больших и малых залов, без серьезных ответвлений и боковых проходов. Какова вероятность того, что ягуары заплутают? Вопрос скорее риторический. А какова вероятность того, что мне не придется демонстрировать перед императорскими детьми свои способности охотника? Очень низкая, вот прямо очень. Своими силами они не вывезут, даже если я буду изображать из себя самого сильного из когда-либо живших магов-физиков. Да какие свои силы, если один ягуар положил всю охрану, а сюда их четверо идет. Четверо. Кто они? Маги вне категории? Принцессу Анну вообще не рассматриваем в качестве воина. Чтобы она о себе не думала, девушка не боевая единица. Просто она слабая. Селяви, Аляулю. Володя посильней, но раз уж ягуары сумели вырубить его охрану, то его уж точно на мясо пустит. Да и все его фаер-шоу против теневиков как мертвому цветомузыка. Чего он им сделает-то? Дорогу подсветит. Ариэль нога, уже что-то. После того, как я натаскал их в Арапаха, у нас с девчонками хотя бы чувство локтя есть. Могут наводить суету и отвлекать внимание. Это их способность к телепортации буквально создана для того, чтобы дразнить ягуаров. Ну и, конечно, я. В тенях я не хуже ягуаров могу, но тут важно не зазнаваться. Даже самый крутой в одиночку может и не потянуть против нескольких обученных бойцов. А судя по тому, что уже успела разглядеть Диля, ребята к нам пожаловали очень даже серьезные. Не абы кто, а элита. Так, ладно, с командой более-менее разобрались. Теперь о плюсах. Во-первых, и главных, сама пещера. Она у нас практически идеально подходит для обороны против теневиков. Стены толстые, монолитные, не хлипкий людской новострой. Сквозь такие фиг проскочишь, не нырнув в тени по самые гланды. А нападающие не теневые сущности и метки темной богини, как у меня, падение имеют. А значит, шансы у меня все же есть. Во-вторых, внезапность. Они-то думают, что застанут нас врасплох. Но фигушки, у меня уже почти готов план контратаки. Спасибо, Диле, предупредила, умница. Глядишь, грохнем парочку сразу, а с остальными будем разбираться по ходу пьесы. Тут уж как карты ляжет. Так что не все так плохо, как могло бы быть. Будем биться и постараемся выжить. В конце концов, свою шкуру я очень люблю и просто так сдохнуть не дамся. Короче, резюмируя, Анна практически бесполезна, разве что пыль поднимет. Беречь и защищать. Владимир, массовка. Беречь и защищать. Ариэль, суета, мельтешение, поддержка. Беречь и защищать. Нога, главный союзник, целитель и боевая единица. Беречь как зеницу ока. Пещера, наш главный козырь против теневиков. Использовать по максимуму. Внезапность, наше все. Бить первыми и наверняка. Я, а куда ж без меня-то, затащу, если что. должен. Так, ладно, примерный план в голове сложился. По моим прикидкам, ягуары должны атаковать через 2 минуты. Если только они не жгут энергию почем зря и не идут на приличной глубине, в таком случае удар можно ожидать когда угодно. Например, сейчас, или сейчас, или вот сейчас. Мало времени, очень мало. Всем внимание, гаркнул я командирским тоном и где-то даже немного грубовато. Про такой говорят нетерпящим возражений. Ни принц, ни принцесса такого-то на по отношению к себе отродясь не слышали, а потому слегка потерялись. Я не шучу, у нас проблемы. Артем, принц приподнял бровь, что-то случилось. Буду краток, сейчас нас будут убивать. Что? Восклицательные и вопросительные знаки, в один голос спросили императорские дети. Ты о чем вообще? Ваши охранники мертвы, а их убийцы уже зашли в разлом. Откуда ты знаешь? Знаю, уж поверьте. Кто посмел? Восклицательные и вопросительные знаки, взревел Володька. Молодой человек вошел в состояние праведного гнева. Да только хер ли толку с его гнева, ни бодигардов, ни канцелярии, ни папеньки рядом нет. Да они хоть понимают, восклицательные и вопросительные знаки, они понимают, что, Влад, отставить, разбираться будем позже. А сейчас все слушаем меня. Я похлопал в ладоши, призывая всех заткнуться, собраться и заодно взбодриться. Володя вроде бы внял, его сестра тоже. Ну а инферны уже привыкли, и к совместным походам, и к недомолвкам, и к моему таланту находить приключения себе на жопу. Однако, привыкли они и к тому, что я бережно храню целостность своей жопы в самых экстремальных ситуациях. Причем не только своей, но и всех лояльных жоп в округе. Так что девочки не сильно переживали. Против нас теневики, объяснил я. Ариэль, нога, вы в поддержке. Скачите, отвлекайте, сбивайте с толку, но помните, что у вас с противником совсем разное восприятие времени. Так что не красуемся, а работаем. Принцесса Анна, да, я таки придумал, как приобщить к делу земляную магичку. Вы сможете перемолоть породу в пыль, то есть... Принцесса захлопала глазками. Зачем? Затем, что если вы обеспечите мне каменную муку, то Ариэль своим вторым даром мага воздуха раздует ее по пещере в мелкодисперсную взвесь, и это хоть как-то поможет вычислять теневиков. КХМ, откашлялась Ариэль. Прости, каким даром? В следующую долю секунды у нас с Рогатой случился невербальный разговор. Вот вам и пример того, как людей сближают общие трудности. Одного лишь взгляда и мельчайших движений мимики хватило для того, чтобы мы друг друга поняли. Ах, этот дар, Инферно шлепнула себя по лбу, мол, вот я дуреха. Ну да, само собой, я же маг воздуха. Серьезно, восклицательные и вопросительные знаки, неподдельно удивилась нога, тут же получила от подруги локтем в ребро и удивляться перестала. Ах, то очно, протянула она, Ариэль у нас такая умничка. Просто талантище, и огнем владеет, и воздухом, еще и вышивать может, и на машинке тоже.